Когда Марка ввели в улей смерти, он стиснул зубы и напряг мускулы ног. Ноги у него были точно набиты опилками. «Не смотреть», — твердил он себе, — «в особенности на него, не видеть его». И он сразу увидел именно его. Едва увидел конец, он же не мог отвести глаз. Раздраженный голос председателя напомнил ему, что к нему обращаются. Марк вошел в свою роль свидетеля. Однако его смятение было так велико, что он не мог вспомнить собственного имени. Сзади него послышался смех. Председатель призвал смеявшихся к порядку. Он хотел приободрить Марка. И мало-помалу Марк овладел собой. Ему сделалось стыдно при мысли, что его заподозрили в трусости. Ведь у него перехватило дыхание из-за рожи, которая на него уставилась, из-за этого знакомого лица. Но оно до того изменилось под ударами судьбы, включая побои, нанесенные в полиции, что Марк усомнился бы, если бы не встретился со свирепым глазом носорога. Жан Казимир верно подметил сходство, но у носорога был только один глаз. Он окривел. Их взгляды встретились. Марк заметил, что Бушар резким движением пытается встать, но его сейчас же опять усадили жандармы, и Марк уловил поток ярости, первую струю, которая ударила из единственного глаза. Марк опустил глаза. Он был потрясен. Ему казалось, что виноват он, и сейчас голос Бушара раздавит его. Но он не видел второй струи. Бешеный взгляд внезапно смягчился, и в глазу Симона уж ничего не осталось, кроме сердечного и грубоватого презрения. Но Марк каждую минуту ждал, что его показание будет прервано какой-нибудь выходкой. Ему потребовалось время, чтобы освоиться. Он по-детски путался, но мало-помалу боязнь у него прошла. Зато теперь его задевали приглушенные смешки, какими публика встречала его беспомощный лепет. А председатель скорее поддерживал слушателей своей иронии, чем осуждал. Наконец Марк встал на дыбы. И как это бывает с людьми робкими, когда кровь ударяет им в голову, мгновенно стал зажигать огонь. Единым махом он перескочил через все барьеры осторожности. Он произнес не только защитительную речь, которую от него не требовали, но вызывающее резкое похвальное слово Симону. При первых попытках остановить его, он встопорщился, как молодой петух, и стал нападать на социальный строй. Сухим и хлестким вмешательством прокурор утер ему нос и осадил его. Петушок растерялся, его заставили взять свои слова обратно. Едва взлетев, он с подрезанными крыльями упал в лужу и стал барахтаться. И скомканное свидетельское показание прошло без всякого блеска. Марк уходил уничтоженный и снова бросил на Симона взгляд, полный стыда. Глаз Симона смотрел на него и насмешливо, и ласково. Он как бы говорил: «Бедный мальчонка». Марк был смущен и взволнован. Он смело кивнул Симону. Симон ответил покровительственным фамильярным жестом. Он поднял руку и послал Марку прощальный привет. Марк был до того расстроен, что потом даже не поинтересовался, как пошло дело дальше. Какой прием Полифем оказал Жан Казимиру? Старая ненависть оружия не сложила. Едва заметив тонкую мордочку гермафродита, Симон рванулся вперед и залаял. Он оплевывал бывшего друга, бросал в него грязью. Защитник изо всех сил пытался заткнуть ему глотку. Председатель громовым голосом предупреждал, что прикажет его вывести, если он будет оскорблять свидетелей. А тот нагло отвечал, что воспрещает защищать его. Всех свидетелей он обозвал собаками, которые ползают на брюхе. А Жан Казимир — сукой. Наконец удалось заставить его умолкнуть. Он стал слушать молча, но продолжал усмехаться. Жан Казимир был бледен. Он держался надменно и давал показания четко, холодно, с расстановкой. Он разыгрывал безразличную объективность. Все заранее рассчитанные черточки, которые могли бы служить на пользу обвиняемому. И вместе с тем он принижал Симона. Он изображал его крестьянином, который сбился с пути. Рассматривал его как жертву благородной и глупой демократической иллюзии, которая отрывает огрубелого земледельца от пашни и взваливает на него в нашей школе непосильный и опасный умственный труд.